Глава 13. Ральф Доннелл. Мой дебют пришелся по душе не только гостям Оазиса, не ожидавшим ничего подобного, но и персоналу Айсберга. После того, как я покинула подиум, все, от официанток до шеф-повара, так или иначе выразили свой восторг по поводу моего голоса и актерского таланта, благодаря которому я сумела заплакать в конце, заставив тем самым дрогнуть и их сердца. Я скромно принимала поздравления, улыбалась и кивала, дивясь про себя, как то, что изначально показалось мне полным провалом, неожиданно обернулось удачей. Не обманулась по поводу моих слез только Иринка, когда мы с ней вдвоем возвращались домой по темным улочкам Оазиса. Она тихонько призналась: «Я, когда на своем дебюте танцевала, представляла, что сейчас просто исчезну, раскручусь на подиуме, взлечу вверх и рассыплюсь искрами. Вот бы все охренели! Так представила, что сама в это поверила, только поэтому смогла не заплакать и не убежать». Я в очередной раз порадовалась, что мне пришлось не танцевать, а петь. Слезы во время танца выглядели бы совсем не так уместно, как при исполнении грустной песни. Вернувшись в домик, я сразу легла спать и уснула мгновенно, охваченная почти безмятежным спокойствием, что было странно, учитывая то, что именно после дебюта и должно было начаться все то, чего я так боялась с момента своего появления на острове. Разбудила меня Алла. Открыв глаза и увидев льющийся в окна полуденный солнечный свет, я издала заполошный вопль и чуть не свалилась с кровати, поняв, что опоздала на работу в кафе. Но старшая, смеясь, объявила, что мне больше не нужно мыть посуду, что я переросла этот этап и отныне работаю в Айсберге. Вот она и дала мне поспать подольше перед выходом в ночную смену. «Выхожу мыть посуду в ресторане Айсберга». «Да уймись ты уже со своей посудой!» — слегка рассердилась Алла. «Ирен решила, что из тебя получится неплохая бэк-вокалистка для музыкальной группы, плюс пара сольных номеров. Так что после обеда — на репетицию, а вечером — на работу». Наверное, старшая думала порадовать меня этой новостью. Оно и понятно, из посудомойки в солистке самого дорогого ресторана на острове тут есть чем гордиться. Но я разочаровала ее, вытаращила глаза, натянула одеяло до носа и скороговоркой забормотала: «Нет, нет, нет, нет!» Вчерашняя ночь, кажущаяся в полутьме огромным зал ресторана, заполненный множеством неясных лиц, чувство незащищенности перед чужими оценивающими взглядами, все это ожило в моей памяти с пугающей яркостью. Пережить такое снова и переживать раз за разом, из ночи в ночь? Да я лучше в русалкину яму. На лице Аллы отразилась крайняя озадаченность. Такой реакции она от меня не ожидала. Старшая растерянно поморгала и вдруг рассмеялась. «Дай-ка, ты что, подумала, будто тебе придется петь с вечера до утра? Ну, чудилка, да кто тебя столько времени слушать захочет? Ты просто в начале вечера споешь одну-две песни, а ночь будешь работать официанткой. Это нужно, чтобы быть на виду у гостей, чтобы они помнили про тебя и участвовали в аукционе». «Иринка не работала официанткой», — глупо заспорила я, и Алла пояснила, терпеливо, словно разговаривая с дурочкой. «Ирина танцевала несколько раз в течение ночи. Ее и так все видели. Но ты не можешь много петь. Это все-таки ресторан, а не концертный зал». «Но я вообще не хочу!» Начала была я, но осеклась под строгим взглядом Аллы и опустила глаза. Надо же, почти забыла, что мои желания здесь никого не интересуют. «В общем, к часу на репетицию подберут тебе каких-нибудь песен». Алла направилась к двери, но у порога обернулась, осуждающе покачала головой. «Не люблю я в чужие дела лезть, но тебе совет дам. Не пускай все на самотек. Не становись безвольным товаром. Работа в Айсберге — отличная возможность напрямую общаться с гостями, постараться понравиться кому-то из них. Воротить морду от такого шанса очень глупо». Слова Аллы, как ни странно, заставили меня задуматься. Возможно, потому что перекликались с похожим решением Иринки. Не позволить никому выбирать себя. Выбрать самой, как она, собственно, и сделала. Я, конечно, прекрасно понимала, что второго Яна для меня не найдется, но желание бороться до последнего взяло верх. По крайней мере, потом, когда все это останется позади, я буду вправе сказать, что сделала все от меня зависящее. И я пошла на репетицию, не забыв перед этим забежать в кафе, попрощаться со старым местом работы, к которому успела привязаться. Здесь меня тоже поздравили с удачным дебютом, пожелали дальнейших успехов и просили заходить в любое время. Я даже чуть не заплакала во второй раз за два дня, видя искренние сожаления о моем уходе. Сама репетиция не заняла много времени, пару простеньких песенок, их музыканты называли почему-то попсовыми, хотя никакой связи с попами, церковью или чем-то еще, вызывающим похожие ассоциации, в них не было. Я выучила очень быстро и спела неплохо, после чего меня отпустили домой готовиться к ночному выступлению. «Дай-ка, если хочешь, я могу взять восьмой столик». Ася задорно взъерошила свой чуть отросший белобрысый ёжик. «А то ты что-то неважно выглядишь». «Неважно? По моим ощущениям, выглядеть я должна была, как старая кляча на издыхании. Работать официанткой оказалось куда тяжелее, чем выглядело со стороны. А учитывая, что мне только-только исполнилось 13 лет и весила я меньше 40 кило, то беготня с подносами несколько часов кряду оказалась почти непосильной нагрузкой. В маленьком прибрежном кафе я ни разу так не уставала. Конечно, на утомлении сказывался и психологический фактор. Прокуренный зал, полный поддатых развеселых гостей, громкая музыка, необходимость держать в уме пожелания и предпочтения сразу нескольких столиков, успевать справляться у поваров о готовности блюд. Все это создавало просто невыносимую для меня атмосферу, для меня уже привыкшей к тихим вечерам и одиноким ночам в нашем пряничном домике. «Возьми, пожалуйста, если можешь», — ответила я Асе, без сил прислоняясь к косяку. «Ужас, как вы это выдерживаете?» «Привычка», — беспечно отмахнулась Ася, которая сегодня сама напросилась на подработку официанткой. «И чаевые не лишние». Да и гости внимание обращают. Запросто можно кого-нибудь на ночь подцепить. Это я уже знала. Даже форма официанток была создана с расчетом на то, чтобы постоянно напоминать гостям об основной профессии здешних девушек. Коротенькие юбочки, полупрозрачные блузы, оголяющие живот, туфли на шпильках. «Так ты уйдешь скоро?» Огорчилась я, заметив, как Ася азартно поглядывает в зал через окошко раздачи. «Если кто-то на меня клюнет, уйду», — кивнула она. «Лучше часок поработать в номере, чем до утра здесь. Еще и поспать успею». Я уныло начала складывать на поднос приборы и салфетки, размышляя о том, что буду делать, когда Ася, которая помогала мне по мере сил, уйдет с кем-нибудь из гостей. Может, прикинуться больной, чтобы отпустили. «Ты бы тоже клювом не щелкала», — Ася повернулась ко мне. «Аукцион-то начался! Лови момент!» Я вспомнила Аллу, давшую мне такой же совет, и досадливо пожала плечами. «Да как ловить-то? У меня минутки свободной нет, а от подносов и каблуков скоро спина переломится!» Ася закатила глаза. «Ты же к столикам подходишь? Вот и смотри на гостей, глазки строй, попой виляй, улыбайся!» «А если будешь бегать, уткнувшись глазами в пол, кто же за тебя торговаться станет? Так постоянника не найти». «Да было бы кого искать», — с досадой вырвалось у меня. «Одни толстые пьяные рожи». «А ты на рожи-то не смотри», — Ася постучала пальцем по лбу. «С лица воды не пить. Мужиков по-другому судят». Я фыркнула. «И как их судить, если только рожи и видно?» Ася вздохнула и поманила меня пальцем к окошку раздачи. «Ну, глянь. Вот, например, гости, которые еще не стали ничьими постоянниками. Но бывают здесь часто. Пятый столик. Уваров. Да, толстоват, зато щедрый и добрый. Девятый столик. Николай и Виктор. Они в возрасте, но не извращенцы. Второй столик. Петр Аркадьевич. Это вообще дедушка. Зато ему и не надо ничего. Он девочку покупает, чтобы во сне обнимать. Шестой столик. Я отвлеклась. Мужчины, которых перечисляла Ася, при всех своих якобы достоинствах, не вызывали у меня ничего, кроме отвращения. Желать заполучить кого-то из них в постояннике? Увольте. Я посмотрела на электронные часы, мигающие на стене. Второй час ночи. До утра еще целая вечность. Целая вечность бесконечных заказов, пробежек из зала в кухню и обратно, пренебрежительных указаний гостей. Тут мне и погибель найти. «Четвертый столик. Ральф Доннелл», — сказала Ася, и я встрепетнулась. «Кто?» «Ральф Доннелл. Иностранец. Тоже частый гость здесь, но ничей не постоянник. Возьми на заметку». «Ральф». Я поняла, почему обратила внимание на это имя. Ральфом звали одного из главных героев в тех книжках про любовь, которые доставал для нас в приюте Дэн. Давным-давно, целую жизнь назад. Только там фамилия была другая. «Иностранец?» Я, конечно, знала, что заморские гости здесь не редкость, но еще не общалась ни с одним из них. «Откуда он?» Ася посмотрела на меня строго. «А вот это не наше дело. Большинство гостей здесь находится инкогнито, и мы знаем их только по тем именам, которые вписаны в счета. Скорее всего, они вымышленные. На будущее. Никогда не задавай вопросов гостям. О чем захотят, сами расскажут». Я серьезно кивнула. Совет действительно мог быть полезен. Хотела уже взяться за свой поднос, поскольку и так позволила себе длительную передышку. Но тут в дверь ворвался Игнат, администратор ресторана, и, увидев меня, воскликнул. «Вот ты где! Давай-ка, передавай свои заказы другим девочкам и дуй к 11-му столику. Там сударь хочет, чтобы ты разделила с ним ужин». Игнат, вечно занятой, которого я ни разу не видела стоящим на месте дольше пары минут, испарился, едва договорив. А я озадаченно повернулась к Асе спросить, что все это значит. Но она опередила меня. «Ну вот, видишь, как здорово! И попой вилять не пришлось, тебя и так заметили. Иди». «Разве это можно?» Я все не могла расстаться с подносом. «Я же на работе». «Это нужно!» Ася выхватила у меня из нагрудного кармашка блокнот. «Я сама разберусь с твоими заказами. А ты посиди с гостем, он явно хочет к тебе поближе приглядеться». Игнат сказал: 11-й столик». Ася снова приникла к окну раздачи, вглядываясь в полутьму зала, и вдруг замерла. Потом медленно повернула ко мне побледневшее лицо. «Что там?» — нервно спросила я. Было очень странно видеть всегда веселую Асю такой испуганной. Она тяжело сглотнула, отвела глаза, но все-таки ответила, понизив голос почти до шепота. «Дай-ка, там Ховрин. И это очень плохо». «Почему плохо? Кто он такой?» Я сунулась было к окну, но Ася оттерла меня в сторону и, взяв за плечи, быстро зашептала. «Слушай внимательно. Сделай все, чтобы ему не понравиться. Не знаю, чавкай, чешись, в носу ковыряйся, слюни пускай. Но чтобы Ховрин тебя не купил. Это такая сволочь. Девочки от него сразу в клинику попадают. Ему нравится издеваться, понимаешь? Мучить, бить. Он от этого возбуждается. И платит за это. У гада денег куры не клюют. Когда он появляется, мы все тут молимся, чтобы только не выбрал. Но ведь все равно кого-то выбирает. Постарайся, чтобы не тебя». Я глядела на нее во все глаза, постепенно переполняясь ужасом. О клиентах-садистах в Оазисе мне не приходилось слышать, за исключением той истории, в которой рассказывалось о девушке, что бросилась в русалкину яму, не выдержав издевательств своего постоянника. Но ее я принимала за выдумку, местную легенду, такую же, как плавающие по ночам у берега русалки. Но раз Ася говорит... «Я могу отказаться. Могу не пойти к нему?» «Нет», — она сжала мое запястье. «Если гость приглашает девушку за свой столик, это честь для нее. Отказаться — значит оскорбить гостя. Тебя накажут. Просто иди и постарайся создать у Ховрина самое отвратительное впечатление». И я пошла. 11-й столик располагался в самом конце зала, так что я успела разглядеть устрашающего Ховрина еще до того, как приблизилась к нему. Лет 55 или больше, грузная фигура, редкая седая поросль на голове, клочкастые брови над набрякшими веками, оплывшее лицо с хмельным румянцем на дряблых щеках. В общем, внешность и так не вызывающая никаких приятных ассоциаций, а уж если вспомнить о наклонностях ее обладателя. Ховрин тоже заметил меня издалека и подслеповато прищурился. «Доброй ночи, сударь», — сказала я, останавливаясь перед ним и стараясь натянуть юбочку как можно ниже на бедра. «Вы хотели меня видеть?» «Да уж, хотел», — буркнул Ховрин. Голос его оказался сухим и скрипучим. «Садись! Да не туда! Рядом со мной садись!» Я, попытавшаяся было примоститься напротив него, испуганно выпрямилась. Меньше всего хотелось оказаться в непосредственной близости с этим полным, угрожающе крупным мужчиной, но спорить было еще страшнее. «Вот так!» Буркнул Ховрин, когда я осторожно опустилась за стол рядом с ним, чуть не закашлившись в отвратительном облаке сигаретного дыма, алкогольных испарений и кислом запахе пота. Скромно сложила руки на коленях, уставилась на них, не смея поднять глаза. А Ховрин, в свою очередь, уставился на меня. Я почти физически ощущала, как его цепкий взгляд ползает по моему телу, подобно мокрице. «Плоская слишком», — наконец вынес вердикт гость. «Но будем надеяться, что со временем все, что надо, вырастет. Нам торопиться некуда, верно?» От его слов я съежилась еще больше. «Нам? Значит ли это, что он собирается меня купить?» «Так ты девственница», — не дождавшись моей реакции, спросил Ховрин, и я осторожно кивнула. «Неужели?» — скривился он. «Из дикарей, но целка. Разве у вас там не принято трахаться со всеми подряд?» На этот раз обида оказалась сильнее страха. Я подняла глаза, посмотрела в полупьяное сытое лицо и тихо, но вызывающе ответила. «Нет, это только здесь так принято». Ховрин моргнул и внезапно зашелся визгливым бабьим смехом, хлопая себя по мясистым ляжкам. «Хороша!» — выдавил он сквозь клёкот. «Дикарка!» Дотянувшись до полупустого бокала, он осушил его, со стуком опустил на стол, крякнул. К нам тут же подбежала официантка, но Ховрин отогнал ее небрежным жестом, вновь обернулся ко мне. «И откуда мне знать, что ты не порченная? Может, местный коновал тебя уже по-быстрому заштопал?» Я неопределенно пожала плечами. В голову пришла мысль, что если не разубеждать Ховрина в своей порченности, то, может, он потеряет ко мне интерес? Но гость разнес мои начавшие выстраиваться планы в пух и прах. «Впрочем, мне похрен», — заявил он, комкая салфетку. «Для меня главное, чтобы молоденькая была. Вы же, бабы, как? Не успели сиськи отрастить, и сразу стареть начинаете. Чуть за 20 уже полный шлак. Так что чем моложе берешь, тем дольше пользоваться можно. Последнее время тут со свежачком напряженка, но ты вроде подходишь. Ну-ка». Неожиданно он протянул пухлую пятерню и ею попытался залезть мне под блузку. Я шарахнулась в сторону и пошатнула стол в попытке выскочить из-за него. Тут же снова рядом оказалась официантка, ловко подхватила уже готовую опрокинуться бутылку вина, бросила на меня полный сочувствия взгляд, и от этого взгляда, словно предвидящего мою незавидную участь, я переисполнилась ужасом больше, чем от грубого захвата липких пальцев, сомкнувшихся на сразу занывшем плече. «Куда?» Ховрин дернул меня к себе, мотнул головой официантке, веля убираться. «Ишь, какая недотрога! Я что, по-твоему, должен кота в мешке брать?» Он положил вторую ладонь мне на голую коленку и сжал, стиснул так, что его короткие пальцы глубоко вдавились в мою кожу, заставляя ногу онеметь. Я вскрикнула от боли, заметила краем глаза довольную какую-то плотоядную ухмылку Ховрина и прикусила губу. «Нет уж, не доставлю этому слизню удовольствия упиваться моими страданиями». «А ну, раздвинь ноги!» – прошипел Ховрин, продолжая безжалостно дергать мою коленку. «Должен же я знать, что покупаю!» «Вы меня не купите!» – выкрикнула я неожиданно для самой себя. «Меня уже покупает другой человек!» На нас заглядывались из-за ближайших столиков. Ховрин разжал руку, и мне пришлось приложить немалые усилия воли, чтобы остаться на месте, а не броситься прочь, оглашая ресторан истеричным визгом. Несколько секунд мы молчали, глядя друг на друга. Потом по лицу Ховрина расползлась ехидная улыбка. «То есть как это? Уже покупает? Разве ты не выставлена на аукцион?» «Да, но...» «А раз так, то достанешься тому, кто даст больше. И это буду я, потому что я так решил». Он скользнул по мне пренебрежительным взглядом. «Тем более, что и бороться особо не придется. Ты знаешь ли на любителя. Так что ври, да не завирайся». Неожиданно я оскорбилась. «Доведись мне услышать такие слова до своего чудесного преображения, приняла бы как данность. Но сейчас мне стало очень обидно. И за работу Бранко, и за старания девочек из салона, и даже за придумку Ирен, сделавшую меня лесной нимфой. Я не вру! Меня уже покупает другой человек, и вам его цену не перебить!» Ховрин снова зашелся визгливым смехом. «И кто же это? Кто у нас такой богатый и влюбленный?» Я лихорадочно принялась перебирать в уме имена гостей, которые слышала от других девушек, но вспомнить удалось только одно. «Ральф Доннелл!» Смех Ховрина оборвался, словно обрезанный ножом. Мясистое лицо начало краснеть так стремительно, что я испугалась, как бы его владельца не хватил удар. Он рывком наклонился ко мне. «Кто? Доннелл, тебя?» Из последних сил, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, я даже смогла приосаниться. «Да, и он это твердо решил». Ховрин отвел глаза от меня, зашарил ими по залу. Его губы изогнулись в недоброй усмешке, и я вдруг остро пожалела о сказанном. Хотела уже пока не поздно забрать свои слова обратно, но остатки упрямства не позволили этого сделать. Напротив, я снова оживила в памяти слова Аси и небрежно обронила. «Да вон он, Ральф, за четвертым столиком!» Ховрин обернулся ко мне. «Ральф, значит?» Теперь на его лице была искренняя, хоть и непонятная мне радость. «Отлично!» Он наполнил свой бокал, рассеянно поболтал его содержимое, не переставая чему-то улыбаться. Я подавленно молчала, обдумывая возможные последствия своей лжи и мечтая оказаться как можно дальше отсюда. Мечта, как ни странно, почти сразу сбылась. «Ладно, проваливай», — вдруг буркнул Ховрин. «В следующий раз увидимся уже наедине в моем номере. Тогда и поучу тебя вежливости». Он одарил меня таким зловещим и многообещающим взглядом, что я сразу поняла тех девушек, что остановили свой выбор на русалкиной яме, и, не заставив себя просить дважды, бросилась прочь, забыв попрощаться. «Ася! Где Ася?» Я налетела на одну из официанток, чуть не выбив из ее рук поднос, к счастью, оказавшийся пустым. «Ася здесь?» Девушка глянула на меня неласково. «Ушла она с гостем! Она ушла! Да еще ты на нас свои столики скинула! Зашиваемся тут!» Не дослушав ее, я бросилась в подсобные помещения ресторана в надежде хоть на миг остаться одной, суметь собраться с мыслями. Уединиться получилось лишь в туалете для персонала, где я заперлась в одной из кабинок и сползла по стене на пол, обхватив голову руками. Ховрин сказал, что купит меня, потому что он так решил. И не было причин сомневаться в том, что это произойдет. Я разозлила его. Я оказалась настолько глупа, что показала свой норов, который садистам вроде Ховрина будет в радость укротить. А когда он узнает о том, что я еще и солгала ему, то сделает это с особым рвением. Вскочив с пола, я оторвала от рулона туалетной бумаги изрядный кусок и принялась нервно рвать его в мелкие клочки. Но уж нет, я так просто не сдамся, даже если для этого придется пойти на... Да на что угодно. Чем я рискую? Неожиданно эта мысль принесла облегчение. Странное чувство свободы от всех запретов и правил. Ведь мне действительно нечего терять. Что может быть хуже, чем оказаться в руках садиста-извращенца без всякой надежды на помощь? А значит, любые средства сейчас будут хороши. Яринка смогла обмануть судьбу. Смогу и я. Вот только у меня почти не осталось времени. Я бросила в унитаз клочки туалетной бумаги и распахнула дверцу кабинки. Почти сразу меня поймала одна из официанток, запыхавшаяся и сердитая. «Где ты ходишь? Мы не справляемся, бери себе столики!» «Не могу», — отрезала я, не останавливаясь. «Меня гость ждет!» Оставила позади возмущенную девушку, строевым шагом прошла через кухню и толкнула дверь в зал. «Где этот у нас четвертый столик?» Ральфа Доннелла я, как и Ховрина, разглядела издалека. Это было несложно, он сидел один, что в переполненном зале бросалось в глаза. Уже подходя к нему, темноволосому мужчине лет 40 с пугающе жестким лицом, я запоздало ужаснулась. А вдруг он не говорит по-русски? С таким именем это будет совсем неудивительно. Но отступать было поздно. Я уже стояла перед четвертым столиком, в упор глядя на иностранного гостя. Он тоже поглядел на меня, но без особого интереса. Просто скользнул взглядом и равнодушно сказал на чистом русском языке. «Мне уже принесли заказ. Спасибо». «Заказ? Ах, да! Я же в форме официантки. Что еще он мог подумать?» Самое время было извиниться и уйти, потому что план, созревший в моей голове минуту назад, сейчас уже казался полным безумием. Я даже приподняла одну ногу, готовая отступить, когда в другом конце зала за клубами сигаретного дыма снова увидела Ховрина, сидящего на прежнем месте. Ховрин внимательно смотрел в мою сторону. Разглядеть выражение его лица в тусклом освещении я не смогла, но оно мне показалось насмешливым. А в ушах снова зазвенело визгливое кудахтанье. И тогда, вместо того, чтобы попятиться назад, я вызывающе улыбнулась и решительно села за четвертый столик, напротив удивленно поднявшего брови Ральфа Доннелла. Все дальнейшее развивалось совершенно не по моему плану, наспех придуманному по пути из туалета в зал. Слова, которые я успела приготовить, благополучно покинули мою голову, не пообещав вернуться. И я сказала первое, что пришло на ум, и самое искреннее. «Пожалуйста, помогите мне». Доннелл поднял брови выше, но раздражения или досады не выказал. Он вообще не выглядел как человек. Приятное уединение, которого нагло нарушили, и теперь лезут с непонятными просьбами. Лицо его осталось спокойно, разве что в черных глазах появилась некая праздная заинтересованность. Я ждала, когда он спросит, какого, собственно, черта мне от него нужно. Но Доннелл молчал, и пришлось заговорить самой. «Я Дайника, и сейчас как раз проходит аукцион, где меня можно...» Я осеклась. Господи. Наверное, никогда не смогу применить к себе слово «купить», ведь даже звучит по-идиотски. Но тут, к моему великому облегчению, Доннелл заговорил сам. «Я знаю, кто ты». Его голос оказался неожиданно приятным, мягким и бархатным, словно в противовес резким чертам лица. «Видел твой дебют, малышка из леса». «Да, сударь». Я вцепилась руками в край столешницы, собираясь с духом, чтобы озвучить свою просьбу. «Извините, что подсела к вам без приглашения, но только вы сможете меня выручить. Дело в том, что один человек, постоянный гость, хочет меня...» «Купить», — Завершил фразу Доннелл, не дождавшись продолжения. А замолчала я не потому, что силилась произнести ненавистное слово, а потому что вдруг остро почувствовала всю бесполезность затеянного. И на что надеялась? С чего бы вдруг этому холеному, уверенному в себе мужику с равнодушным взглядом помогать мне? «Да, купить». Мой голос тоже стал равнодушным. Я уже подумала, что самое время извиниться и уйти самой, пока он меня не прогнал. А то и чего доброго не пожаловался администратору Игнату на то, чем занимаются его официантки вместо работы. Но Доннелл снова заговорил. «И ты хочешь попросить, чтобы вместо него тебя купил я?» Я приоткрыла рот и, кажется, покраснела. «А, да, откуда вы?» Доннелл снисходительно покачал головой. «Девочка, думаешь, ты первая, кто до этого додумался?» Я не думала, что первая. Я думала, что первая Еринка, но от этого чувствовала себя сейчас не меньшей дурой. Ральф Доннелл подался вперед, доверительно сказал. «Это не самый плохой ход. Иногда срабатывает. Но ты обратилась не к тому человеку. Я беру девушек только на ночь». «А тебе ведь нужен тот, кто заплатит за продолжительное время». Я едва заметно кивнула, снова погружаясь в бездну отчаяния и понимая, что подходить со своей просьбой еще кому-то из гостей уже не стану. Это оказалось даже унизительнее, чем просто ждать закрытия аукциона. «Извините», — выдавила я и стала подниматься со стула. Подниматься тяжело, как старуха, обеими руками наваливаясь на столешницу. А Доннелл вдруг спросил. «А можно узнать, почему из всех гостей ты выбрала именно меня?» Я замерла. Уставшему мозгу понадобилось какое-то время, чтобы смысл вопроса дошел до него. «Почему вас?» «А, потому что сказала, будто вы уже хотите меня купить». Черные брови снова поднялись, удивленно и насмешливо. «Уже хочу. И кому ты так сказала? Подружкам?» Я сделала шаг от стола, но все-таки ответила. Машинально, думая уже о другом. «Ховрину». «Ну-ка, сядь». Голос Доннелла внезапно растерял свою мягкость, и я испуганно обернулась. «Сядь», — повторил он уже спокойней. «Сядь и расскажи все по порядку». И я рассказала. Начиная с того момента, когда Ася, выглядывая в зал ресторана через окно раздачи, перечисляла мне имена гостей, и до настоящей минуты. Не утаила даже того, что успела узнать о пугающей репутации Ховрина среди местных девушек и его реакции на мои слова о появившемся конкуренте. Голос без слов, до этого долгое время молчавший, сейчас ясно сказал мне, что разговаривать с Ральфом Доннеллом нужно предельно честно, что я и сделала. Он какое-то время молчал, глядя на меня не то с удивлением, не то с подозрением. Я втянула голову в плечи, но не смела повторить попытку уйти. Наконец, гость заговорил, но обратился не ко мне, а к одной из пробегавших мимо официанток. «Девочка, будь добра, принеси фруктовую корзину и какого-нибудь лимонада». Официантка умчалась выполнять заказ, а Доннелл обернулся ко мне. «Раз уж мы сидим за одним столом, будет невежливо не угостить тебя чем-нибудь», — объяснил он, поднимая высокий бокал с пузырящимся в нем сложным коктейлем. «А ты за время еды успеешь вспомнить то, что забыла мне рассказать». «Ничего», — торопливо заверила я. «Я уже рассказала вам все, как было». «Угу», — Доннелл отпил из бокала. «То есть ты просто из всех когда-то услышанных здесь имен вспомнила и назвала мое?» «Да». Я старалась смотреть прямо в глаза Доннеллу, в его черные, чуть прищуренные внимательные глаза. Глаза, которые, несмотря на сеточку обрамляющих их морщинок, можно было бы назвать красивыми, если бы не этот холодный, цепкий взгляд. «Хорошо», — медленно молвил он. «А скажи-ка мне вот еще что, Дайника. Все, что рассказывал про тебя ведущий перед дебютом. Тайга, побег от полиции, бродяжничество. Это правда?» От неожиданной смены темы я растерялась. но ответила почти сразу и, помня указания голоса без слов, ответила правду. «Не совсем. Я действительно из свободного поселения, но меня забрали оттуда уже давно, и несколько лет я жила в коррекционном приюте. Убежала из приюта, а не из полиции». Цепкий взгляд Донала смягчился, веки опустились, снимая меня с крючка, губы дрогнули в намеке на улыбку. «Что ж, в этом ты не обманула, хотя наверняка знаешь, что за отступление от своей легенды девушек здесь по голове не гладят. Будем считать, что и до этого говорила правду. Может ведь быть так, что ты просто везучий человек?» Подошла официантка, принялась выставлять на стол затейливо нарезанные фрукты, тем самым дав мне время на обдумывание последних слов Донала. «Везучий человек? Что он хотел этим сказать? В чем мне повезло?» «Ешь!» — гость пододвинул мне заказ. «Ешь и слушай внимательно!» Я повиновалась, ухватила с тарелки дольку ананаса и, не чувствуя вкуса, сунула в рот, сама обратившись вслух. «Говоришь, Ховрин улыбался, узнав, что я решил тебя купить». Донал жестом велел мне не отвечать и продолжил. «Да, надо думать, ты его очень обрадовала. Видишь ли, так получилось, что в прошлом мы несколько раз серьезно перешли друг другу дорогу. Вот только последнее слово осталось за мной, и с тех пор эта Хавронья жаждет поквитаться. Идти на открытый конфликт у него кишка тонка, но вот нагадить из-под тишка всегда пожалуйста. Да только я никогда не давал ему такую возможность. До сегодняшнего дня, как он теперь думает». Донал внезапно поднял свой бокал и с ядовитой улыбкой отсалютовал им в пространство, в другой конец зала. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, кому именно адресован этот жест. Но я все-таки оглянулась. Ховрин из-под лобья смотрел в нашу сторону, и на этот раз на его лоснящемся лице не было и тени усмешки. «Ишь, надулся, как сыч», — довольно заметил Донал, отпивая из бокала. «Так вот, лесная малышка, когда ты сообщила ему, что я положил на тебя глаз, этот кретин явно решил, что заполучил отличный шанс хоть как-то мне насолить. И теперь он задницу порвет, но перебьет любую цену, какую только дадут за тебя на аукционе. Потому что будет думать, что это моя цена. А уж после того, как ты окажешься в его руках, постарается, чтобы я как-нибудь узнал о том, что он с тобой вытворяет». Очередной ломтик ананаса встал у меня поперек горла. Я закашлялась, схватила стакан с лимонадом, принялась пить, давясь и обливаясь. Ужас, который я испытала, услышав последние слова Донала и поняв, в какую ловушку загнала сама себя, был сравним разве что с неотразимым прыжком мощного собачьего тела, сбившего меня на землю во власть безжалостных клыков. «Тихо, тихо!» Я почувствовала, как кто-то хлопает меня по спине, и, подняв глаза, увидела Донала, успевшего оказаться с моей стороны стола. Он мягко отобрал у меня полуразлитый стакан, подал салфетку. «Успокойся и слушай, я еще не договорил». Терпеливо дождавшись, когда я перестану кашлять и по возможности оботру пролитый на себя лимонад, Донал доверительно сообщил. «Ты впрямь везучий человек, раз из всех имен в нужный момент назвала Ховрину именно мое. Я не могу позволить этой надутой свинье думать, что ему удалось оставить меня в дураках. И теперь мне не остается ничего другого, кроме как купить тебя, лесная малышка». Я уставилась на него, не смея поверить в услышанное. Наверное, нужно было поблагодарить этого странного человека и поблагодарить как следует, но меня хватило только на слабую улыбку. А Донал вдруг подмигнул и улыбнулся мне в ответ. Улыбнулся так, что его лицо утратило свою жесткость. Стало веселым и озорным, почти мальчишеским.